Глава 8. Полина. Вот и старая добрая эра. Да, может, для кого-то заведение не вау, но именно здесь мне привычно и комфортно. Я могу позволить себе забронировать столик в любом клубе города, но безопасность у меня всегда стоит на первом месте. А здесь даже стены родные. Мы с Олесей здороваемся с официантами, как с добрыми друзьями. Едва успеваем подойти к барной стойке, как бармен Макс оказывается рядом, тянется через стол и звонко целует нас в щеки. Он вообще очень милый и добрый парень. «Давно тебя видно не было», — кричит мне на ухо и подмигивает. «Дела, дела», — важно подмечаю, придирчиво рассматривая идеальный маникюр. «Как обычно», — спрашивает он и тут же, не дождавшись ответа, начинает готовить коктейли. «Поначалу я хочу попросить холодной воды, а потом машу рукой. Пусть». Опираюсь на барную стойку спиной и по-хозяйски оглядываю танцпол. Сегодня выступает местная группа, народ веселится. Олеся флиртует со своим знакомым, которого случайно встретила. Накручивает на пальцы пряди волос. 100 раз говорила ей так не делать. Она снова за старое. Влада с Галкой все еще хохочут взахлёб, вспоминая нашу авантюру, сбежать не расплатившись. Как мы и договорились, девочки, уходя якобы в туалет, незаметно прихватили из-за столика сумки, в том числе мою, спустились на цокольный этаж, где забрали одежду из гардероба. Днем уже довольно тепло, но ночью без кожаной курточки зябко. Вызвали такси и ждали у выхода. Все прошло по плану. Я поторопила официанта со счетом и юркнула на первый этаж. Затем рванула к выходу. Чуть с лестницы не свалилась, ноги на каблуках заплетались. Так летело. Мы ворвались в такси. «Гони, гони!» — закричала на волне адреналина Галка, будто мы спасаемся от бандитов в каком-то боевике. Я вытащила из пачки сигарету, но подкуривать в машине не стала. Было весело и классно. Идея блестящая. Девчонки оценили. Все прошло как по маслу. Но удовольствия я почему-то не получила. По крайней мере, такого, как планировала. Жалостливая Олеська, ей вечно лишь бы всем посочувствовать, как давай причитать в такси. «А что будет, если у него денег нет с собой?» «Кредитки у всех есть», — возразила Влада. «Не у всех, у меня нет, например», — парировала Галка. «А что? У меня карточка отца. Ему тут же смски приходят, если я что-то покупаю. За бухлишко в затмении он бы меня придушил». «Его могут оставить мыть посуду?» Олеся свела брови домиком. Бурное, приправленное градусом воображение моментально нарисовало в голове картинку, на которой военный хирург, спасший жизнь моей сестре, моет посуду в затмении. «Ты фильмов пересмотрела. Дадут рассрочку ему, да и все», — обрубила ее Влада. «В крайнем случае». «Есть у него деньги. Много», — заверила я, насупившись. Губы только огнем горели. Пылали так, что все время хотелось их трогать. Я смотрела в окно на ночной город и водила по ним фильтром от сигареты. Полчаса прошло, а я только и думаю, что о его прикосновениях, и сердце колотится все сильнее и сильнее. То ли от адреналина, что щедро хапнуло, пока уносило ноги, то ли от одной мысли, что больше не поцелует. Он это сделал как-то по-взрослому. У меня ноги подкосились. Так вцепилась в его плечи, что даже стыдно стало. Упасть боялась. Этого мне Пашка Гурьев, сын папиного друга, который мечтает закрутить со мной роман и вечно садиться за одну парту, если Олеся болеет. С ним целоваться мне никогда не хотелось. Да и сегодня не очень-то тянуло. Наверное. Ветров сделал это силком. Этот бессовестный врач из Тиндера меня почти изнасиловал. Но чувствовать себя жертвой упорно не получается. Я проверяю телефон, жду от него гадкого сообщения. Специально для этого не блокирую. Но сообщения все нет и нет. Мы уже в такси сели, на светофоре 3 раза постояли, в клуб зашли, одежду в гардероб пристроили. Он мог бы 20 раз написать или позвонить. Не моет же и вправду посуду. Надо спросить у папы, сколько он ему перевел. «Жаль, не удалось остаться и посмотреть на его физиономию», — хохочет Влада. У нее низкий бархатный голос. Если она ржет, то все на километр знают, что кто-то рядом с Владой смешно пошутил. «Заткнись ты уже», — шеплю я. «Давайте сменим тему». «Симпатичный парень, кстати», — говорит Галка. «Мне даже жаль, что он остался в затмении. Разбавил бы наш девичник». «Тебе-то что? Он приезжал ко мне, а не к тебе». Напоминаю на всякий случай. «Ну, тебе он, судя по всему, не нужен?» «Как это не нужен? Да она потекла вся от его поцелуя», — смеется Влада. «Пришла за стол пунцовая и счастливая. После такой подставы он вряд ли полезет к ней еще. Где вы познакомились? В Тиндере?» Не унимается Галка. Подковы моего выдуманного боевого коня звонко касаются земли. Привычный цокот копыт, приглашающий всадника ревности, запрыгнуть в седло и ринуться в атаку, на пару мгновений дезориентирует. А потом, когда я прихожу в себя, понимаю, что это никакой не цокот, а сильное сердцебиение. Отчаянное, болезненное. Так раньше не было. Голова немного кружится. Кричу на ухо Олесе. «Пойду покурю на улице». «Я с тобой», — отвечает подруга, забеспокоившись. Девочки кивают, быстро допивают коктейли и следуют за нами. Мне настолько дурно, что я миную гардеробную и отталкиваю заградившего проход и заболтавшегося с администратором охранника. Мы вываливаемся на крыльцо вчетвером, отходим подальше от толпы. Я жадно втягиваю в себя влажный воздух. Синесея веет приятным холодом. Достаю сигарету, зажигалку. Пару секунд медлю, прикидывая, не станет ли хуже. И внезапно слышу за спиной до боли знакомый голос. «Обещала, что бросишь». Сигарета падает из рук на асфальт. Я округляю глаза в такой панике, будто нас отец застукал в курилке. Но это не отец. Это намного хуже. Папу я давно не боюсь. После того самого случая наши отношения сильно изменились. Что он мне сделает? Я как упала на дно, так на нем и обосновалась. Ничего нового. А вот что может сделать Илья из Тиндера, я понятия не имею. Как он нас нашел так быстро? Мы ни слова не говорили о Берри. Я заранее запретила девочкам и строго следила, чтобы никто случайно не проговорился. Подруги бросают на меня вопросительные взгляды, открывают рты. Что же делать? Бежать? Ну да, от этого убежишь. Илья подходит совсем близко. Я окидываю его любопытным взглядом. В клубе было слишком темно, рассмотреть не получилось. Успела только цепочку проверить на его шее во время поцелуя. Она была на месте. Он в обычной гражданской одежде. Черная майка, темные джинсы, на ногах конверсы. Часов на руке нет, что для меня непривычно. Мужчина без часов будто голый. Лицо чисто выбрито, даже щетины нет. А вот взгляд острее бритвы. Боже, этому хирургу и скальпель не нужен. Я быстро оглядываюсь в поисках поддержки, а Илья берет меня за руку. Снова, без спроса. И ощутимо стискивает запястье. Пальцы стальные, будто в наручники заковал. Зачем-то смотрит на сотовый и хмурится. Оторопев, я не сразу начинаю вырываться. Мы все вчетвером в полном ужасе. Так и стоим. Он меня крепко держит. Девочки молчат, как обезьянки перед удавом. Я таращу глаза, забывая дышать, и ожидаю какой-нибудь гадости, например, требования вернуть деньги или расплатиться натурой за ужин в затмении. А когда я, наконец, забираю руку, он смотрит мне в глаза, прищуривается на долю секунды, словно считая в уме, и выдает. «Пульс 114, Полина. До хрена». «Что?» Хмурюсь, не понимая, о чем он. Причем тут счет в клубе и мой пульс? Как это связано вообще?» «У тебя пульс зашкаливает», — ругается Илья. «Я заметил еще в прошлый раз в машине, когда держал тебя за руку. Но тогда списал на стресс, а сейчас что? У тебя всегда так?» «А сколько надо?» — спрашивает Олеся. «Ну, 60-70», — пожимает он плечами. Девочки тут же достают телефон и начинают гуглить. «А мне посчитаешь?» Галя протягивает ему руку. «Как ты нашел меня?» Я растерянно оглядываюсь, возвращая внимание к своей персоне. Аккуратно и почти незаметно ударяю по Галкиной ладони, чтобы та убрала ее и не позорилась. Отмечаю, как жадно девочки рассматривают каждый сантиметр моего врача. Все же он в шикарной физической форме. Высокий, широкоплечий, крепкий и взрослый. Взрослый мужчина совсем не такой, как парни из нашей группы. «Оставите нас наедине. Ненадолго». Обращается он к девочкам, игнорируя мои слова. Те вопросительно смотрят на меня, и я неуверенно киваю. «Ты извини, что так вышло!» Бросает напоследок Галка и трусливо юркает в клуб. Он ей вслед только прищуривается. Мы остаемся практически наедине. Выступление Лими Бридж в самом разгаре. Все гости зашли в здание, чтобы потанцевать и от души покричать. «Прогуляемся?» Не то спрашивает, не то приказывает мне Ветров. Улыбки на его лице больше нет. «Нет, тяну я. Говори здесь. Зачем ты приехал? Все же понятно». «До моей машины 30 метров. Давай там спокойно поговорим, давление тебе померим. 114 ударов. Куда так спешишь? Тебе 18, все успеешь». Под таким предлогом меня еще ни разу не пытались в тачку затащить. Я округляю глаза и борюсь с улыбкой. Несколько секунд мы играем в гляделки, после чего Илья наконец усмехается. Не по-доброму, скажу сразу. Но после этого мне становится легче. Кажется, хирург ненадолго убрал скальпель. Живем. Я и шага с тобой никуда не сделаю. Скрещиваю руки на груди. А если понесу? Спрашивает он, шаря глазами по моему лицу. У меня сердце, которое и правда что-то разогналось не на шутку, вдруг замирает и обрывается. Потом вновь оказывается на месте и устремляется вскачь. Я действительно спешу, сама не зная куда. Внезапно вспоминаю, что мне вообще-то дурно. Голова до сих пор кружится. И ухватиться за чью-нибудь шею было бы неплохо. «Понеси!» Беру его на понт. Выгибаю одну бровь. Я не слишком-то пушинка, если уж на то пошло. Выше и крупнее своих подруг, из-за чего нередко комплексую. Он делает движение плечами, дескать, не вопрос. Подходит вплотную и подхватывает меня на руки. Прижимает к груди, будто я не вешу 63 килограмма. Тащит куда-то в темноту. Сейчас к реке подойдет и скинет. От возмущения и паники я готова его покусать. Начинаю вырываться. Тогда он перехватывает поудобнее и закидывает себе на плечо, как мешок с картошкой, не забывая при этом ощутимо шлепнуть по бедру. «Ай! Я вообще-то в платье!» Пытаюсь поправить подол. Светить трусами совершенно не хочется. «Да что ты себе позволяешь?» Задираю его футболку и больно щипаю. «Маньяк!» Кричу, правда, не слишком громко, чтобы не привлекать лишнего внимания.